Глава 14. Почти команда. Таисия. Голоса приближаются. Я же в пижаме. И еще и пятой точкой в их сторону. И тонкая ткань, наверное, очень выразительно облегает ягодицы. Ну, кошмар! Зачем я вообще ложилась? Навострив уши, граф слушает вместе со мной. Фас их! Можно так? «Оу!» — женский голос. «Так, все, я поехала». Поджав губы, присаживаюсь. «А, это...» — скашивает на меня требовательный взгляд женщина. «Ульяна, видимо?» «Это Таечка, мой ассистент и замечательная девочка. Очень мне помогает». «Чего?» — хлопаю растерянно глазами. «Ульяна Карловна», — представляет он нас, «научный сотрудник нашей клиники и друг нашей семьи». «Здрасте». Встаю. Граф, под давящим взглядом из-под лобья, недовольно ворча, идет к руке Хасанова. Скашивая взгляд на Ульяну, нюхает воздух. Недовольно фыркает, дергая загривком. Вжимается головой в ладонь Хасанова. Она напоминает мне фрау с плетью. Высокомерный, чуть брезгливый взгляд поверх очков. Словно выбирает на невольничьем рынке себе рабыню, и я не дотягиваю. «Следующую!» — должна быть реплика. Осанка, будто кол вбили. Идеальный макияж с плотным тоном и вишневыми губами. На пальцах классическое золото с массивными изумрудами и в ушах. Темные волосы зализаны назад. «Тая!» — выдыхает чуть журя Хасанов. «Ну что же ты в гостиной? Нужно было смело занимать мою спальню». Протираю глаза. «Я что, сплю? Это бы многое объяснило. Но я не сплю». Вторая версия. На улице гололед, и Тиранович хорошо приложился головой. «Проходи в столовую», — пропускает вперед Ульяну. «Я могу ехать?» — шепчу сердито. «Ни в коем случае», — артикулирует мне беззвучно. Показывает мне в направлении столовой. «Но Лера уже спит». «Быстро!» «Отлично вообще! Мне им прислуживать?» «Неудобно!» — шепчу ему я. «Это мне вокруг стола бегать неудобно!» — шикает на меня гневно. «А нет, не ударился, узнаю». «Чё, прям так?» Дергаю бровью, натягивая за край верх от пижамы. Кивнув, уходит вслед за своей Ульяной. «Граф, место!» Пес присаживается на коврик у камина. «Ну что ж, хозяин, барин!» — плетусь в кухню. Ульяна сидит за барной стойкой, разделяющей столовую и кухню, на высоком стуле, положив ногу на ногу. Хасанов бросает взгляд на ее колени, нахмуривается. Она демонстративно перекладывает ногу на ногу, слегка ухмыляясь. «Меня игнорируют. Стою, как статуя дворецкого, ибо приказано. Челядь ждет распоряжений». «Я привезла тебе настоящий пуэр 7-летней ферментации, элитный!» Вытаскивает из пакетика большой диск прессованного пуэра. «Я помню, ты любитель!» «Благодарю!» Потом переводит взгляд на торт. «Ох, какая у тебя здесь красота, Руслан!» «Да!» «Ну, еще не хватало!» Накрывает меня возмущением. «За продукты платила я, значит, торт мой!» И он для Леры. Угостишь? «Ни в коем случае!» Срываюсь с места. «Ему уже 3 суток. Можно отравиться!» Закрываю торт пузатой стеклянной крышкой, переставляю на разделочный кухонный стол под обескураженным взглядом Ульяны. «Это я с собаком завтра унесу. Уличным. Встречаемся взглядом с Хасановым. Мне кажется, его глаза улыбаются. «Весело вам, барин?» Он заваривает чай. «Тая, это Таисия?» Переводит на меня патологоанатомический взгляд Ульяна Карловна. «Таисия, да». «Таисия живет вместе с вами?» Хасанов ставит 3 кружки. «В смысле? Я тут в роли кого вообще? А можно какую-то инструкцию?» «Ненавижу его. Хочется внутренне похныкать мне. Притащил тут. Еще и меня втянул». «О, нет!» «Но иногда остается, чтобы помочь с Лерой. Тая — прекрасный массажист». присаживается спиной ко мне, щелкнув шейными позвонками. «Иногда и меня выручает». «Ой, врун!» — закатываю я глаза. И на эмоциях, не сдержав желания хоть как-то врезать ему в ответ, я кладу ему руки на плечи. «Спазм у вас ременной мышцы, Руслан Таирович. Сейчас поправим». Делаю обманный рывок влево, чтобы перенести напряжение, и резко выкручиваю вправо, прощелкивая шею. «Все-таки Тая — это определенная степень попустительства, да?» «Ауф!» — шипит он. «Спасибо!» — с едва уловимой ноткой угрозы ловит мою кисть. Формальный поцелуй в пальце. «Таечка просто...» — вздох. «Палочка-выручалочка!» «Пожалуйста, обращайтесь!» — копирую тон выручалочки. «Зотова, что ты делаешь?» «Да просто бесит до зубовного скрежета!» Распахнув глаза, Ульяна пялится на мои вольности. «Ой, а вы случайно не...» Указывает на меня, на него и обратно на меня. «Не встречаетесь?» «Ну что вы, на таких девушках, как Тая, сначала женятся. Между нами ничего нет». Хочется сжать руку на его шевелюре, закинуть голову назад и заглянуть в бесстыжие глаза. Не ваша ли светлость мне тут губы клубникой мазала? Но я только мило улыбаюсь. «Впрочем, ты, Ульяна, конечно же, тоже из этой благородной породы. Согласна? И любые вольности — это просто неуважение». «Руслан!» — растерянно. «Ну, может, я немного старомоден?» — пожимает плечами. «Но к тебе отношусь именно так». «Актер погорелого театра!» «Мне не нужно...» Останавливаю его попытку налить чай в третью кружку. «Я лучше молока». Достаю из холодильника молоко, наливая в стакан. Его рука властно ловит его за мгновение до того, как он прикоснется к губам. Отбирает. Ставит в микроволновку, через несколько секунд возвращает теплым. Ульяна не сводит с нас изучающего взгляда. Присаживаюсь, закинув ногу на ногу. Незаметно получаю под барной стойкой чайной ложкой по коленке. Дернувшись, давлюсь молоком. «Ах, да! Нога на ногу — это такое же табу, как и каблуки!» Сажусь правильно. Только еще замечаний и морали при этой тетке мне не хватало. «Все хорошо?» — холодно улыбается мне Хасанов. «Лучший вечер в моей жизни!» — бубню едва слышно в стакан. Разговор у них больше не складывается. «Если я вам не нужна, я могу пойти?» «Очень устала». «Я сейчас провожу, покажу, где чистая постельная. Ульяна, прошу меня простить. Пара минут». «Ой, а ты знаешь, Руслан, мне тоже, пожалуй, пора. Встретимся на ужине». «Конечно». «До свидания», — натягиваю я вежливую улыбку. «До свидания», — скрипуче. Он уходит провожать ее на улицу, прихватывая с собой графа. Воспользовавшись ситуацией, быстро переодеваюсь в комнате Леры. Встречаемся в гостиной. «И что это было?» — развожу руками. «Харассмент, Зотова, харассмент!» «Не поняла». «А тебе и не надо. Ложись спать». «Да нет, я лучше поеду. У меня там...» Заминаюсь. Иду мимо него к двери. «Что у тебя там?» — делает шаг наперерез. «Там... тоже нужно что-нибудь приготовить на завтра?» Обтекаемо отвечаю на вопрос. «Хм, так ты все-таки замужем?» «Нет». «Ладно, все». Раздраженно сжимает переносицу. «До завтра». «Я хотя бы молодец?» «С шеей было лишнее». Морщится, сжимая ее. «Ну, извините». «В смысле извините? Завтра поправишь. Не опаздывать». Обуваюсь. Граф лижет мне пальцы. «Граф, фу, ужин». Собака лениво поднимает морду. «Я надеюсь, ты его не кормила сладкими гадостями?» Грозно. «Сладкие гадости только для вас». Вылетаю поспешно за дверь. «Ну вот, еще один день позади. Мы же уже почти команда, да? Можно уже просить за Никиту?» «Вряд ли».